Следующее утро выдалось солнечным. Когда я вышел из своей комнаты, лучи утреннего солнца падали на лужайку во дворе и светили так ярко, что хотелось щуриться. Анютины глазки на клумбе ближе к коридору собирались вот-вот расцвести. Других цветов еще не было. Сегодня был первый день апреля. Наконец-то пришло время цветения. Но здесь, на возвышенности, весна запаздывала. Никто не позвал меня позавтракать вместе. В соседней комнате было тихо, и никто не откликнулся на мой голос. Я уже засомневался, будет ли на самом деле подан завтрак, когда со стороны Рюбикана прибежала Эрико Курата. «Господин Исиока, пожалуйста, приходите на завтрак», — позвала она меня. Мы с ней поздоровались. Это было спокойное субботнее утро. Приятный запах растений, как и прежде, наполнял все вокруг. В саду я увидел Юкихиде и сообразил, что не слышал сегодня колокола. Наверное, по выходным он не звонит. Когда я вошел в большой зал Рюбикана, где был накрыт завтрак, все постояльцы уже собрались, но Кайо по-прежнему не было видно. Судя по всему, вчера вечером ее все-таки отвезли в полицейский участок. Потом я с чего-то стал искать глазами Сатоми, но и ее нигде не было. Похоже, она уже ушла в школу. Я сел рядом с Масуо Футагаямой, просто там было свободное место. Напротив меня сидела мать с дочкой. Девочка, как обычно, галдела, листая книжку с картинками. Рядом с ними была бабушка Мацу, которая пыталась развлекать ребенка. Видимо, не только мне было интересно, что случилось с отцом девочки, и я услышал, как бабушка Мацу спросила Юки, где ее отец. Девочка отреагировала очень беззаботно, сказав, что папа сейчас вместе со звездами. Заметив меня, Футагаяма оторвал взгляд от газеты, которую он читал, быстро поздоровался и вернулся к чтению. Было довольно забавно видеть, как он читает, сдвинув на нос очки для чтения и глядя на страницу невооруженным глазом. Его сын Кадзусиге, сидевший по другую сторону от отца, тоже пожелал мне доброго утра. Его голос был немного гнусавым. Он держался очень приветливо, и при разговоре его лицо всегда излучало дружелюбие. Сложение он был весьма субтильного. «Ты все время держишь включенную печку, поэтому легко простужаешься. Вот священники святилища Идзумо Тайся каждое утро на рассвете обливаются холодной водой. Ты бы там умер», — говорил ему отец. Идзумо Тайся — главный синтоистский храм в Японии. В ответ сын настаивал, что у него дерматит. Это мне было безразлично, но я отметил, что у них в комнате есть печка. У меня сложилось впечатление, что он любит детей, и время от времени, отрывая взгляд от какой-то серьезной книги, кажется, синтоистского молитвенника, он обращался к девочке. «Юки, это что?» «Бегемот». Услышав ответ ребенка, он реагировал преувеличенно. «Бегемот ведь очень страшный. Дядя никогда не ел бегемотов», — говорил он какие-то странные вещи. Икуко Инубо, которая пришла помочь подать завтрак, сказала, что вчера вечером детективы отвезли Кайо в полицейский участок Каисиге. Я рассказал хозяйке гостиницы, что мне очень понравилось в горячем источнике, и поблагодарил ее за это. Когда я заметил, что доски на стенах и в ванне совершенно новые, она сказала, что они из кипариса и что их приходится заменять ежегодно, чтобы наслаждаться ароматом дерева. Это всегда делали, чтобы порадовать клиентов, когда гостиница еще работала. Но в последнее время средств для этого не хватает. Ее слова произвели на меня впечатление. Аромат кипариса — часть наслаждения от горячего источника. Это, конечно, роскошь, но аромат действительно чудесный. Масуо Футагаяма повернулся ко мне, не отрываясь от газеты. «Смотрите-ка, фронт цветения сакуры уже приближается к Ямагути». Каждую весну японские СМИ ежедневно сообщают, в каких префектурах за прошедшие сутки расцвела сакура, и все население внимательно следит за продвижением фронта цветения на север. Он сказал это так, как будто сообщил важную новость. «Ага, ясно», — небрежно ответил я, поскольку меня это особо не интересовало. «Как рано! Если так дело пойдет, то и здесь скоро распустится». «Должно быть». «Обычно здесь сакура расцветает после 10-го, но при таких темпах, может быть, и раньше». «Смотрите-ка, как быстро она продвигается по Кюсю». После завтрака я вышел во двор. Не надевая свои ботинки, я вытащил пару гетто с надписью «Рюгатой» из шкафчика в коридоре, надел их и поднялся по каменным ступеням во двор. Трава ослепительно зеленела. Здания, окружающие двор, и так невысокие. С одной стороны, вообще уходят ниже уровня земли, так что сюда попадает много света. Трава, по которой я ступал, уже начала подсыхать, но все еще была влажной. Поэтому я старался по возможности придерживаться дорожки, идущей вдоль клумбы. Дорожка была вымощена камнем. Когда коридор Рютейкана поднимался выше уровня двора, он был скорее террасой, идущей вдоль всего фасада. Дорожка тоже ползла наверх, рядом с Рютейканом, и забиралась на Рюдзуною. То есть к Рюдзуною можно было попасть и по ней. С другой стороны, по дорожке, идущей вдоль клумбы, можно дойти до каменной стены, служащей основанием Рюдзукана, и по устроенным в ней ступеням точно так же подняться к Рюдзуною. Планировка удивительно замысловатая, тщательно продумана и необычна не только здание, но и разбитый рядом сад. Впечатляет и окруженная деревьями звонница храма Хасензи, на которую открывается вид из сада и коридора. Рюгатай притаился на краю деревни, одетый как в платье во всю эту многоликую красоту. Здесь, несомненно, жил одаренный человек, который сумел придумать и построить такое здание. Вероятно, это был Хидеити Инубо, предок живущего здесь сейчас семейства. Некоторое время я шел, глядя на клумбы. Под солнцем уже тепло, но стоило войти в дом, и становилось зябко. Сезон еще не начался, но кое-где уже распускаются ранние цветы. Вчера их было больше, чем позавчера, сегодня больше, чем вчера. Мне показалось, что я услышал где-то детский голос. Я поднял глаза и увидел ребенка, бегущего так быстро, что казалось, будто он катится по пологому газону. Это была Юки. Я поискал глазами ее мать и увидел ее, медленно спускающуюся по каменным ступеням во двор из Рюдзукана. «Бабушка!» — кричала девочка на бегу. Я посмотрел, куда она бежала, и увидел пожилую женщину в кимоно, стоящую на солнце в коридоре. Тонкая, миниатюрная женщина. До этих пор я не замечал ее, слишком много всего было перед моим взглядом. Нас с ней еще не представили друг другу. Она стояла в коридоре перед комнатой Сибуита Нома, так что, скорее всего, это и была бабушка Кику, которая, как рассказывала вчера вечером Сатоми, лечится от какой-то болезни. «Смотри, что мне подарили!» Девочка бежала, держа что-то в поднятой руке. Я остановился и некоторое время наблюдал за ними. Но делать мне все равно было нечего, так что я пошел по дорожке в сторону бабушки Кику. «Смотри, динозавр!» — кричала девочка. «Нельзя, Юки, нельзя!» — воскликнула старая женщина хриплым голосом. Наверное, она кричала изо всех сил, но ее голос и вполовину не был таким громким, как у ребенка. Я подошел ближе, чтобы разобрать ее слова. Мне было интересно, что именно нельзя. Девочка уже добежала до края террасы, но женщина смотрела куда-то мимо нее. Она уставилась на меня и не отрывала взгляда. «Гляди!» — девочка помахала перед женщиной игрушечным динозавром. «Нельзя, Юки, не подходи к бабушке, а то заразишься. Играй там, подальше. Это динозавр. Эрико мне подарила». Она и не думала обращать внимание на крики бабушки. «Понятно, понятно, динозавр. Ой, как страшно. Бабушка не станет к нему прикасаться, бабушка больна. Он совсем не страшный, а очень милый. Знаешь, я видела детеныша динозавра по телевизору. Там было большое яйцо, оно раскрылось, и он вылез оттуда с писком. Он был розовый, очень милый». «Ой, не говори так», — сказала Митико, подошедшая сзади. «Митико, не позволяй ребенку приближаться ко мне», — обратилась женщина к матери. Подойдя к старухе, я разглядел ее морщинистое лицо и руки в коричневых пятнах. Ее лицо было обращено в мою сторону, поэтому, подходя, я слегка поклонился. Однако, как ни странно, ответа от женщины не последовало. Ее глаза все еще смотрели на меня, зрачки были как бы слегка подернуты серым. Митика поочередно посмотрела на меня и на старуху, а потом, о чем-то подумав, подошла ко мне поближе. «Госпожа Кику не очень хорошо видит», — сказала она шепотом. Она снова подошла к женщине. «Госпожа Кику, это господин Исиока, писатель из Токио», — почти прокричала она, представляя меня. «Очень приятно познакомиться. Исиока», — сказал я, снова склонив голову. На лице старухи появилась слабая улыбка. Улыбка у нее была какая-то застенчивая, и смотрела она по-прежнему в другую сторону. Как и сказала Митико, она, похоже, ничего не видела. «Спасибо, что навестили нас. Сюда ведь не так просто добраться». Она церемонно поклонилась всем своим иссохшим, как старая ветка, телом. Смотреть на это было больно. «Ах, пожалуйста, не беспокойтесь!» — прокричал я. «Митико, пожалуйста, уведи отсюда Юки». «Но, госпожа Кику, вы ведь уже вылечились!» — снова громко сказала мать. Старуха энергично покачала головой. «Нет, нет, ничего подобного. Все по-прежнему плохо. Нельзя, чтобы что-то случилось с ребенком». «Как же так?» Бабушка снова попыталась что-то сказать Юки. «Да, Юки, пока-пока. Да, пока-пока». Девочка погрустнела и неохотно помахала правой рукой, прощаясь. Выходя с солнечной террасы вместе с матерью и девочкой, я погрузился в свои мысли. По словам Сатоми, у бабушки Кику был рак и болела спина, а сейчас я узнал, что у нее еще и плохое зрение. Но все это не заразные болезни. Когда-то у нее был туберкулез, но сейчас она вроде бы полностью от него вылечилась. Насколько же скучна должна быть жизнь старухи, постоянно прикованной к постели? Наверное, ей хотелось с кем-нибудь поговорить, но почему она так отталкивает людей? Может быть, ей казалось, что туберкулез никуда не делся? Выйдя из коридора, я оглянулся на Сибуита Нома, в котором жила бабушка. Мне казалось, тростниковую дверь в комнате больной стоило бы заменить на деревянную, чтобы туда не дуло снаружи, как это сделали в комнате Митико. Но нет, только раму над дверью закрыли листом фанеры. Тростниковая дверь была распахнута, и я увидел, что в первой комнате в два татами стоит какой-то необычный предмет. Он напоминал подставки, которые в древности стояли в домах самураев, чтобы класть на них мечи. Но я стоял слишком далеко, чтобы разглядеть подробно. Я повернулся к Митику и решил узнать у нее, пока мы шли по лужайке. «Что это за штука в бабушкиной комнате, похожая на подставку для меча?» «О, это такое необычное кото». Оказалось, она знала, что это за предмет. «Необычное кото?» «Да». «Я про такие не слыхал». «Раньше в этом доме жил мастер кото. Он был большим умельцем и, конечно, для изготовления обычных кото использовал древесину павловнии. Но еще он делал всевозможные необычные кото из самых разных материалов. Это одно из них. Оно, кажется, называется куго и сделано по образцу кото эпохи Хэйян. Хэйян — период в истории Японии с 794 по 1185 год. Это кото похоже на арфу. Говорят, что когда кото впервые завезли в Японию, они имели такую форму. Поподробнее можно расспросить госпожу Икуко. Она прекрасно в этом разбирается. В Рюгатае много разных кото, как в музее, сказала она. «Сатоми тоже это знает?» — спросил я. Она сделала задумчивый жест. «Да, я думаю, Сатоми тоже знает». «Этого мастера кото больше нет?» «Да, он жил здесь при прежнем хозяине. Сейчас его здесь уже нет». «Он умер?» «Этого я не знаю», — сказала она. Я оглянулся. Бабушка Кику выглядела как маленькая статуя, освещенная солнцем. Она стояла совершенно неподвижно. Мне захотелось спросить ее об исчезновении Кэгёку Анадыры. «Госпожа Анадыра скончалась 6 марта, верно?» «Да, кажется, так». «Она была вместе со всеми в районе 5 часов». «Правильно, мы все пили чай там, в гостиной Рюбикана». «Все это кто?» «Кроме госпожи Кейгёку, были госпожа Хисикава, бабушка Мацу, я, моя дочка. Эрико Курата тоже осталась в комнате после того, как принесла чай. А Сатоми там не было?» «Сатоми помогла Эрико принести чай и потом, кажется, задержалась еще на некоторое время». «Хорошо, и что случилось потом?» «Около 6 часов я пошла в свою комнату». «Почему вы решили вернуться в свою комнату в это время?» «Чтобы помолиться о предках. Я всегда молюсь перед буддийским алтарем в 6 часов. Ведь для этого я сюда и приехала». «Ну да, понятно». «Когда я встала, госпожа Кейгёку встала тоже, и мы вдвоем вышли в проход. Я вернулась в Рютэйкан, а госпожа Кейгёку достала гетто из шкафчика для обуви и надела их. Потом она вышла во двор. Это был последний раз, когда я ее видела». «В котором часу это было?» Может быть, без пяти минут шесть? 6 марта, без пяти шесть. После этого кто-нибудь видел госпожу Анадыру? Никто. А госпожа Хисикава? Она говорила, что вскоре после этого пошла в Рютайкан через переход и вернулась в свою комнату по коридору, глядя во двор. Какая это комната? Рюгаку Нома. Она видела госпожу Анадыру во дворе? Она сказала, что тоже не видела. Который это был час? Было чуть позже 6, примерно минут 5-7. В это время священник господин Футагаяма тоже смотрел на сад из коридора, и он сказал, что встретил в коридоре госпожу Хисикаву. А госпожу Анадыру он не видел? Вроде не видел. Куда же делась госпожа Анадыра? Она не говорила, куда собирается? Ничего, только улыбнулась и быстро пошла. Я думала, она скоро вернется, да и не могла она уйти далеко, потому что в то время... Смотрите! Она вскрикнула, посмотрев в сторону клумбы вдалеке. На ее краю в этот момент появился небольшой человечек, только что поднявшийся по каменной лестнице. «Господин Сакаиде!» — позвала она. «Привет, Юки!» — крикнул человек одновременно с ней. Юки побежала к нему. «Дедушка, это динозавр!» — сообщила она еще раз. «Ага, понятно». С этими словами он раскрыл руки и обнял ее. Они некоторое время болтали, вероятно, о динозаврах. Мы тоже поспешили навстречу Сакаиде. «Добро пожаловать», — сказала мать. «Митико, я такого натерпелся», — сказал он. Я подошел к нему и кивнул. Он тоже улыбнулся и кивнул. «Вас до сих пор держали в полиции?» — спросил я. «Да, видите как», — ответил он с раздражением. Однако на его лице не было усталости, а глаза за стеклами очков улыбались. «Вы видели госпожу Неномию?» «Неномию — это кто?» — спросил он, все еще держа ребенка за руку. «Это женщина, которая приехала сюда со мной. Ее тоже увезли в полицию прошлой ночью. Видимо, на ваше место». «Нет, я ее не встречал. А ее-то почему?» «Она откопала кисть госпожи Анадыры. Вы что-нибудь слышали об этом от полицейских?» «Нет. А где откопала?» «Под большой сакурой на берегу реки Асикавы». «Почему это в таком месте?» «У нее было видение. Я тоже ходил туда вместе с ней». «Тут уж от подозрений никуда не денешься». В этот момент я услышал, как кто-то зовет Юки. Девочка откликнулась и побежала на голос. На каменных ступенях Рудзикана стояла Эрико Курата. Юки все любили. Она и вправду была очень общительной и веселой девочкой. «Ну, пока», — мать поклонилась нам и пошла за дочкой к Рюдзукану. «И как проходил допрос? Тяжело вам пришлось?» — спросил я, беспокоясь о Кайо. «Нет, ничего плохого я сказать не могу. Может быть, это потому, что я стар, но они сначала и до конца держались вполне вежливо». «Как прошла ночь? Ведь в камере предварительного задержания...» Сакаиде рассмеялся. «Ничего подобного. Ордера на мой арест не было. Ночь я провел в гостинице, которую указала полиция. Меня любезно проводили, а после завтрака снова приехал полицейский в форме и сказал, что мне можно возвращаться. Посадил меня в свою машину и привез сюда». «Что ж, понятно. И о чем они спрашивали?» — спросил я. Сакаиде медленно скрестил руки на груди и посмотрел мне в лицо. «Если коротко, я, мол, мог ошибиться по старости лет и поверить даже в то, чего не было на самом деле». «Это они о том, что вы видели, как госпожу Хисикаву застрелили, когда она играла на кото в комнате со стеклянными стенами?» «Да, по их словам, то, что я увидел, как она упала во время игры на кото, всего лишь плод моего воображения». «И что вы им на это сказали?» «Я сказал, что это не так». Сакаиде был абсолютно уверен в том, что он видел. Я подумал, что, несмотря на кажущуюся мягкость, это очень упрямый человек. «Мне в этом году уже 74». «Правда? Вам действительно уже столько?» «Я думал, ему всего около 60». «Да, но глаза и голова у меня еще в порядке. К тому же в этом возрасте мне нет никакого смысла лгать». «Да, вы правы. Я был полностью с ним согласен». «Короче, с ними что-то не в порядке. Я им рассказываю о том, что видел, а они хотят, чтобы я сказал им обратное». «Вы правы. Вот я о чем подумал». Я немного поколебался, прежде чем поделиться своими соображениями. Вчера вечером, когда я лежал в постели, мне пришла в голову одна мысль. Мне хотелось кому-нибудь об этом рассказать. А не может ли быть так, что пистолет спрятали внутри Кото, и если дернуть за определенную струну, спусковой крючок сработает? Сакайда медленно кивнул. «Это единственное возможное объяснение, о чем я и сказал полицейским». Оказывается, он думал так же, как и я. «И как они это восприняли?» «Они заявили, что этого никак не может быть. Они привезли сгоревшее Кото и вроде бы досконально его обследовали. Никакого устройства там не оказалось». «Совсем ничего?» «Утверждали, что нет. К тому же пуля от охотничьего ружья, а не от пистолета, и произведена в 30-е годы». «Вот как! А зачем обязательно стрелять из ружья? Разве только из него можно выстрелить? Пистолет не подойдет?» Однако старик Сакайда почему-то не согласился с моими словами. «Не подойдет. Так или иначе, в Кото должно было быть какое-то устройство. Во время пожара мы увидели горящее Кото и потушили его, но о его значении тогда не подумали. Так что в то время устройство там еще могло быть. Но после этого, до прибытия господина Фукуи и других детективов, кто-то, вероятно, поднялся на третий этаж и тайно вытащил его из Кото». «Вот оно что!» Я был впечатлен. Мне такое в голову не приходило. «Мы сломали дверь в эту комнату, так что с тех пор она оставалась незапертой. Возможно, не просто пройти по проходу на первом и добраться до третьего, потому что на первом этаже спят повара. Однако наверху этого дома есть такой мост, видите? По нему можно пройти от Рюдзукана на крышу Рюбикана. А оттуда войти в дверь и спуститься по лестнице прямо к месту происшествия на третьем этаже», — сказал Сакайда, повернувшись назад и указав на мост. «Я вижу, это и правда возможно». «Если это так, то возможность сделать это была у каждого, кто живет в Рютайкане». «Однако полиция убеждена, что это определенно не так. Во-первых, дверь, ведущая в Рюбикан, с этого моста с той ночью была заперта, ключ был у Мории». «Мория. Не может ли быть, что это он?» «Кроме того, говорят, нет никаких следов того, что в Кото было какое-то устройство. Если бы они существовали, то были бы обязательно обнаружены. Они утверждали, что даже если бы Кото разбилось на куски, их бы хватило, чтобы разобраться. И хотя оно и было обуглено до черноты, его общая форма все еще была четко видна, так что это было бы легко понять». «Не было никакого устройства». «Совершенно ничего. Только вот пуля была ржавая. И решающий аргумент, если бы выстрел был произведен из подобного устройства, то значит с близкого расстояния. И тогда на лице госпожи Хисикавы остались бы явные следы пороха». «О, я думаю, да», — сказал я. «И Танака тоже это говорил». «Но на лице госпожи Хисикавы следов пороха не было вообще». «Правильно. И то же самое было вчера с Накамару», — сказал я. «Да, я слышал, что Накамару скончалась, и поэтому, кажется, освободили меня». «Что вы имеете в виду?» «Я, очевидно, не имел никакого отношения к смерти госпожи Накамару. Так что они, я думаю, решили, что, мол, этот старик не может быть виновником или даже сообщником преступника. А с ней что случилось?» Я коротко рассказал ему, что произошло и как выглядело место преступления. «Снова закрытая комната. Ну, на этот раз рядом с ней были люди. И снова нет следов пороха на коже, поэтому с близкого расстояния стрелять не могли. Однако стрелявшего, скорее всего, из сада преступника никто не видел, словно он человек-невидимка, и убежать ему некуда. Если смотреть от Мукадеаси-Нома, слева двор упирается в каменную стену. Если бы он пошел налево по коридору, то там был господин Футагаяма. Если бы побежал направо и вошел в дом, там были полицейские. А если налево, не заходя в дом, там был Мория. Направо за домом гуляла Сатоми, а если бы он поднялся по каменной лестнице во двор, там был я и Нинномия». Сакайда слегка рассмеялся и тут же одернул себя. «Еще одна странная история, но если принять во внимание чувства родителей Накамару, смеяться тут нечему. Однако вы уверены, что стреляли через тростниковую дверь?» Детектив Танака сказал другое. Полицейские забрали эту тростниковую дверь в участок и осмотрели ее, но никаких следов от пули не нашли. Митико обычно завешивала тростниковую дверь одеждой, но, по словам Танаки, в ней пулевых отверстий тоже нет. Но тогда откуда еще можно было стрелять? Следов пороха нет. Я думаю, на тростнике случайно не осталось никаких повреждений, но стрелять должны были из сада. Сакаиде скрестил руки на груди. «Вы, кажется, сказали, что госпожу Накамару ранили в эту часть головы». «Да, в волосах было много крови». «Рана на самой макушке, не так ли? Если это так, то стреляли не через дверь, вероятно, прямо сверху». «Потолок!» Я не мог не вскрикнуть. «Потолок!» И подумать не мог об этом. «Давайте просто сходим на место происшествия», — сказал Сакаиде и пошел вперед. До этого мы спокойно гуляли вдоль клумбы, но тут развернулись и быстро пошли к каменной лестнице. Мы только начали по ней спускаться, когда я увидел мать с ребенком, собирающуюся войти в свою комнату. «Митико, не могли бы мы заглянуть к вам?» — крикнул Сакаиде. «Пожалуйста», — крикнула она в ответ. Сакаиде разулся на краю коридора, а я там же снял гетто, и мы поднялись в коридор перед комнатой Мукадеяси Нома. «О, я вижу, у вас дощатая дверь», — сказал Сакаиде. «Из-за нее очень темно», — сказал ребенок. Мы вошли в комнату в два татами. Когда дверь закрыта, в ней действительно темно. Пришлось включить фонарь. Итак, мы вошли внутрь. Пятна крови с татами уже убрали. «Вы остались здесь? Решили не менять комнаты?» — сказал Сакаиде. «Да, это единственное место, где есть буддийский алтарь», — ответила Митико. Однако Сакаиде на самом деле не слушал ее, а смотрел на потолок. «Митико, у вас есть метла или что-то похожее?» «Есть. Принести?» «Пожалуйста». Она исчезла в дальней комнате и сразу же вернулась с метлой. Держа метлу ручкой вверх, Сакаиде стал тыкать ей в потолок. Девочке это показалось смешным, и она засмеялась. Детям нравится, когда шумят, неважно из-за чего. «Не получается. Это просто потолок. Ничего потайного там нет», — сказал Сакаиде весьма разочарованным голосом и опустил метлу на татами. «Как он сильно стучал», — сказала девочка матери. «Здесь все прочно. Стреляли не отсюда». «Полиция тоже проверяла потолок», — сказала она, исчезнув в дальней комнате, чтобы вернуть метлу на место. Я заглянул в открытую раздвижную дверь и увидел, что комната хорошо оборудована. У меня вызвали зависть газовая плита, микроволновая печь и раковина. «О, понятно. Полиция тоже проверяла, так что стреляли не через потолок, да? Тогда откуда же?» «А может быть, в тот момент она вот так наклонила голову, если ей попали сюда, когда она наклонилась», — сказала Митико. «Ясно, в этом что-то есть», — Сакаиде снова скрестил руки на груди. «Совершенно то же самое, что случилось с Анадырой», — сказал он. Я навострил слух. «С госпожой Анадырой? Ее застрелили, но с ней дело обстоит иначе». «Правильно, она исчезла. Ее видели на том переходе. Потом она поднялась по каменной лестнице и по пути наверх исчезла». «Что вы сказали?» Я был поражен. Раньше этого не слышал. «Что значит исчезла?» «Так ведь сразу после этого множество людей смотрело во двор. Футагаяма, Хисикава, Накамару. Я тоже смотрел. Думаю, в тот день все смотрели во двор». «Значит, никто не видел госпожу Анадыру?» «Никто не видел». «Может, она вышла на улицу?» «Нет, в тот день нет», — сказал Сакаиде. «Почему?» «Потому что в тот день у ворот стояла машина из продуктового магазина. И Куко, и Курата были у ворот. Они бы видели, если бы Анадыра вышла наружу. Они были там довольно долго. Если бы она пошла на кухню, то Мория и его друзья вместе с Фудзиварой увидели бы ее, так как стояли в дверном проеме и смотрели наружу. Все равно, куда бы она ни пошла, кто-то наверняка должен был ее видеть. Единственный выход из Рюгатая — через те ворота. Конечно, можно подняться по склону этой горы и пойти через храм Хасензи, но у нее не было причин делать что-то подобное». «Интересно». Это тоже было очень странно. В данном случае исчезла жертва, а не преступник. «Кстати, госпожа», — — сказал Сакаэде Митико, стоявший рядом с ним. «Вы трое сидели здесь, лицом к алтарю, взявшись за руки, когда внезапно в госпожу Накамару выстрелили». «Правильно, она молча рухнула на нас с Юки, и я сначала не могла понять, что произошло». «Не поняли, что произошло?» «Да, я поняла, что ее застрелили, только когда полиция сообщила мне об этом». «Но вы же слышали выстрел?» «Нет, ничего не слышала». Она покачала головой из стороны в сторону. «Как не слышали?» — удивился Сакаэда. «Да, я вообще ничего не слышала». «Не слышали выстрела?» «Не слышала». «И безо всякого шума госпожа Накамару повалилась на вас?» «Да, это так». «Выстрела не было, господин Исиока. Вы должны были слышать, вы были рядом». «Я тоже не слышал», — сказал я. «Совершенно не помню этого. Я внезапно услышал крики госпожи Митико и тогда понял, что что-то произошло». «Никто не слышал», — сказала Митико. Сакаэда был страшно удивлен и снова молча скрестил руки на груди.